Возможно, дело Киры захватило меня с самого начала именно потому, что какая-то часть меня знала. Я не смогу ее отыскать. Я обрадовалась, увидев на экране фотографию арестованного. Я провела всего одну ночь, погрузившись в ее историю, но почему-то она вызвала у меня сильные эмоции. Может быть, это было из-за ее взгляда, потому что в глазах Киры я прочла свой собственный страх, удивление и недоумение при виде зла в мире. Первую полосу газеты «Пресс» в тот день украсило лицо задержанного под заголовком «Он забрал и Киру Темплтон». Репортаж, помещенный на четвертую страницу после редакционной статьи, занимал целые две полосы. В нем рассказывалось, как накануне вечером мужчина с первой полосы, некий Дж.Ф., был арестован за попытку похищения 7-летней девочки в районе Геральд-сквер. По словам свидетелей, мужчина схватил девочку за руку и повел ее на север по Бродвею в направлении Таймс-сквер, пока она не начала кричать, поняв, что родителей поблизости нет, а человек, обещавший отвезти ее к ним, ей совершенно не знаком. Крики девочки привлекли внимание прохожих. Объяснения мужчины никого не убедили. Он утверждал, будто обнаружил девочку одну в толпе, без родителей, и решил отвезти ее в ближайший полицейский участок на углу Таймс-сквер. Накал вокруг исчезновения Киры и тот факт, что это случилось в том же районе, сработали как сигнал тревоги. Когда раздались крики девочки, и по данным газеты, та уже была в безопасности с родителями. Они также сделали заявление в статье, поблагодарив всех, кто помог задержать мужчину, и призвали других родителей помнить о сексуальных преступниках. Полиция тут же связала это происшествие с Кирой. Автор статьи выразил мысль, что инцидент не случайно произошел неделю спустя в том же районе. Преступник убедился, что выбрал верный путь. Наверняка с Кирой все произошло так же, и теперь оставалось лишь вырвать у него признание, чтобы найти девочку. Последний абзац гласил, что подозрения окончательно развеялись, когда полиция обнаружила, что задержанный включен в реестр сексуальных преступников за правонарушение, совершенное 26 годами ранее. Растление несовершеннолетней. Я убрала газету, чувствуя удивление и радость от того, что дело Киры скоро разрешится. Еще раз позвонила профессору Шмойеру, и он снял трубку со второго гудка. «Полагаю, ты все узнала?» Вместо приветствия. «Это хорошая новость. В пресс очень толковые журналисты, этого у них не отнимешь». «Да уж, они молодцы. Я же сам по себе. Весь мой отдел анализирует отчетность компании из индекса NASDAQ или рейтинга Standard & Poor's. И я единственный, кто время от времени пытается освещать несколько более, скажем так, трагичные происшествия». «Но ведь кто-то должен это делать». «Возможно, ты права, Мирен. В любом случае, это хорошая новость. И не беспокойся о задании. У тебя еще есть время написать статью об утечке, как у других». «Киру пока не нашли. Мое расследование пока не завершено, профессор. Я могу представить доклад, который охватывает развитие событий до этого момента, но предстоит еще много работы». «Отлично, Мирен. Лучшее качество журналиста, который ведет расследование — упорство. Я всегда это говорил. С этим нужно родиться, это нельзя развить. Любознательность. Вот что нас определяет. Это желание расставить все по своим местам, как бы трудно это ни было». «Я знаю. Ты всегда повторяешь это на занятиях. Это единственное, что стоит запомнить. В этой работе больше страсти, чем таланта. Больше настойчивости и усилий, чем гениальности. Конечно, это полезное качество, но если тема тебя захватила, ты не сможешь отказаться от нее, пока не выяснишь правду». «А правда заключается в том, что Киру до сих пор не нашли». «Именно», — подтвердил он. Я заметила, что Шмойер говорил как-то странно. Его голос дрожал, но я списала это на плохую передачу звука. Повесив трубку, я вернулась в здание суда с брецелем для пола. Он показался мне неплохим парнем, типичный клерк, на которого никто не обращает внимания. И мне было немного жаль, что он томится в архиве в одиночестве. Выпечку я купила в сетевой уличной палатке, и Пол поблагодарил меня улыбкой. «Ты меня избалуешь», — сказал мужчина радостно. Он все так же сидел за столиком у входа, и я попросила его об одолжении, прежде чем снова нырнуть в ту полную мерзость и комнату. «Можешь мне помочь отыскать кое-что?» Я сделала жалобное лицо. «Конечно, без проблем. У меня особо нет дел, кроме как разобрать всю эту кучу бумаг, но это потерпит». Я улыбнулась и положила на стол газету с лицом Джей Ф. на всю обложку. «Можно ли как-то разыскать его дело в реестре сексуальных преступников?» «Если он совершил преступление в штате Нью-Йорк, то должен быть здесь». «А ты поможешь мне найти его?» «Как его зовут?» «Не знаю. Если верить статье, это Дж. Ф. Ему вынесли приговор 26 лет назад. Я посмотрю». «Спасибо, Пол». «Пожалуйста». Мы вместе вошли в комнату с делами, и я продолжила с того места, на котором остановилась. Пол начал перебирать коробки из 70-х годов. В какой-то момент он спросил меня, почему я ищу в 90-х, на что пришлось дать пространный ответ и продолжить откладывать досье в сторону после просмотра фотографий. После случившегося годом ранее мне стало трудно оставаться наедине с незнакомыми мужчинами. Я перестала доверять им, и содержимое этих коробок отнюдь не облегчало мои внутренние страхи. Теперь, когда Пол открывал коробки и просматривал их содержимое на столе, мне было не по себе. Вскоре послышался крик. «Нашел! Вот он! Джеймс Фостер, Дж.Ф. Обвинен в сексуальных отношениях с несовершеннолетней по обоюдному согласию